Торговля наша шла хорошо, но он ради одного бахвальства иной раз пускал ребром последний грош, поил приятелей, зазывал и принимал ночевать проезжающих купцов с единственной целью похвастаться, какая у него нарядная изба и красивая жена из барышень. Мои возражения он пускал мимо ушей, смеялся, не давал мне спорить. Всякий серьезный разговор переводил в медвежьи ласки, на которые я, к сожалению, была слишком уступчива. Потом начал скучать моим вмешательством, не раз обрывал меня, иной раз даже при чужих угрюмо замечая, ну, поговорила и будет, у бабы волос долог, да ум короток. Или еще что-нибудь в том же милом роде. Он довольно долго держал свое слово, не пил, но как-то раз его прорвало. Пошел в гости к учителю и вернулся пьяней вина». Это было месяцев 5 спустя после нашей свадьбы. Я уже спала. Он разбудил, начал извиняться и нежничать. Я была в страшном негодовании, оттолкнула его. «Поди прочь. Ты мне крест целовал, что не будешь пить. И присяги не сдержал. Ты скот. От тебя кабаком несет». Тогда-с... Он в эту минуту держал в руке только что снятый сапог. И, не сказав ни слова, в ответ на мою нотацию пустил мне этот сапог в лицо. А затем на меня посыпался град ударов. И я не успевала ни защищаться, ни кричать. Меня молча били, я молча принимала побои. А когда я опомнилась, все было кончено. Я уже боялась своего мужа, я была покорена. Один умный человек сказал, «Дикая лошадь покоряется объездчику вовсе не потому, что он сильнее или умнее. Она только сознает в нем волю более упрямую и злую, чем ее собственная. Она инстинктивно чувствует, что безопасный от ее копыт и зубов он будет ее тиранить до тех пор, пока она не сознает его превосходства и своего рабства». Со мною происходило то же самое. Лежа под кулаками, я осознавала лишь одно. Если я сейчас закричу, стану бороться, он забьет меня насмерть. И если бы вы видели Василия, вы согласились бы, что он способен был вколотить жену в гроб, но не позволит ей торжествовать над собою. Поутру вид моего покрытого синяками лица немало его не сконфузил. «Помни, Наташка», — пригрозил он, — «я горячий. Мне теперь жаль, что так вышло, а сама виновата». И всегда так будет, коли ты станешь нос подымать, оказывать надо мной свою волю. Знай, сверчок, свой шесток, бабье дело у печки. Нравственного состояния своего после этой ужасной ночи я не могу описать. Стыдно себя, стыдно соседей, сожалеют, охают, а за спиною показывают пальцами, хохочут, что, мол, барышня отведала мужниных кулаков, и сознание полной безвыходности положения. Ведь, по общему мнению, Василий имел право распорядиться так, ведь он муж. Вся деревня скажет это в один голос. Всех баб мужья бьют, чем я святее других, что мой не будет меня колотить. Он владелец, а я вещь, собака, ничтожество. Меня незачем любить, меня нельзя уважать, мною можно только распоряжаться. Мне, с позволения вашего сказать, набьют морду, а потом прикажут обниматься и утирай слезы, обнимайся. Где же моя волюшка? Воля-то где? Какой злой дух ослепил мне глаза, позволил мне охотою идти на каторгу? Хотела бежать, но куда? У меня ни гроша за душой, прежние знакомые от меня отказались, из колонии муж всегда меня вытребует, там сами-то живут, дрожат. Будем ли целы? Полиция, как Аргус, стоглазый за ними следит. Где же им защитить меня? Чтобы уйти в Петербург, в Москву, нужен паспорт. Да и оттуда ведь можно выписать беглую жену по этапу. Куда ни кинь, всюду клин. И все-таки я думаю, что убежала бы, но я была беременна. Как же думалось бежать от отца своего ребенка? Да и совестно бежать, не выдержав первого же испытания. Зачем же в таком случае было идти замуж с такими громкими словами, такими красивыми приготовлениями и проектами? Рассказывать вам мою дальнейшую жизнь в супружестве было бы неинтересно, слишком однообразно. Скажу одно, к концу года я ненавидела Василия, так как, я думаю, редкой женщине случалось ненавидеть мужчину. Ненавидела тем злее, что приходилось ненавидеть молча. Каждое неосторожное слово вызывало ссору и драку. Василий чувствовал мою ненависть в самой моей бессловесной покорности. Он раздражался этим чувством, старался, чтобы я высказалась, задирал меня, и когда добивался своего, приходил страшный гнев. Ну и бил, конечно. Родился сын. Это нас примирило было, сблизило. Что касается Василия, он прямо-таки снова влюбился в меня. Так он был счастлив этим ребенком. И черт нас, женщин, разберет. Представьте, что и я разнежилась. Опять повисла к нему на шею. И мы пережили второй медовый месяц. Было же у меня, значит, какое-то серьезное чувство к нему, скоту. Но тут примешалось новое осложнение. Он сознавал, что очень много виноват против меня, и боялся, что я его грехов не прощу, не забуду, и уже больше любить его не могу. Конечно, ничего подобного он не говорил, но я это чувствовала, в особенности по новой радости, какую подарила мне судьба. Василий стал слепо ревновать меня ко всем мужчинам.